Глава 66. Быка за рога. Неудивительно, что люди на улице поглядывали на эту странную компанию с любопытством. На крылечке противоположного дома сидел все тот же старик, с которым они беседовали перед тем, как отправиться в экспедицию. «Я остаюсь при своем мнении», — прошамкал он. «Не надо было вам совать туда нос». Диба бросила на него уничтожающий взгляд. «Пошли отсюда», — сказала она. «Хэмми, ты можешь отвезти нас куда-нибудь подальше?» Едва передвигая ноги, они нашли тихую улочку, и Хэмми принялся изучать столько ему известные знаки, пока не нашел подходящий пустой дом. Здесь они смогли кое-как помыться под краном, а потом отправились в гостиную и повалились от усталости, кто куда смог. «А кто такие эти, как ты говоришь, смомби? Что они такое?» — спросила Диба. «Когда-то их было совсем мало, но сейчас многовато расплодилось», — ответил Хэмми. «Смог ведь проникает повсюду. Вот он и до кладбищ добрался. Просочился сквозь землю, проник и в могилы». «И откуда ты все это знаешь?» — не удержалась и съязвила книга. «А ты что, забыла, кто я такой и откуда взялся?» — отпарировал Хэмми. «Всякий, кто живет в Фантомбурге, к мертвым приучен относиться почтительно, и дурное обращение с ними нас очень задевает. Мы испокон веков жаловались на это, но нас почему-то никто не слушал. Ну так вот, смог добирается до мертвого тела, проникает в него и начинает управлять им, как куклой. Если это просто скелет, то сгустки смога собираются вокруг сочленений, а если еще не успел разложиться, смог заполняет его изнутри. Как раз с таким мы сегодня имели удовольствие познакомиться». «Понятно», — задумчиво произнесла Диба. «А иногда они совсем как живые». «Да-да, ну, конечно», — подтвердил Хэмми. Он тоже вспомнил про господина Нетвердайбла. «А как же он нас отыскал?» «Да смог, скорее всего, уже выслал этих молодчиков, и они рыщут по всему городу». «Да, он, наверное, и сам не ожидал, что на нас наткнется», — сказала книга. «Ведь этот лес — место известное, и он просто хотел проверить. Так, на всякий случай. А это значит, что мы можем нарваться на засаду где угодно». Диба вынула перо и повертела его в пальцах. Оно действительно имело форму ключа. Сложная фигура его бородки достигалась особым порядком расположенных прядок, красиво отходящих от трубчатого стержня. Прядки были разных цветов — красные, голубые, зеленые — и просвечивали, словно цветное стекло. «Ну, что теперь будем делать?» — спросил Хэмми. «Теперь?» — переспросила книга. «Теперь. Первое задание мы выполнили, осталось еще 6. Следующее испытание — добыть клюв кальмара. Значит, надо отправляться в порт. Потом нам нужен костяной чай, затем...» «Все это бестолку», — перебила Диба, крутя перед глазами перо. «Что бестолку?» — изумилась книга. «Что бестолку?» — как эхо повторил за ней Хэмми. «Послушайте, ну добудем мы все эти штуковины, а что с ними делать?» «Мало ли что», — ответила книга, — «зависит от обстоятельств. Клювом кальмара можно, ну, как бы это сказать, открыть что-нибудь или, например, отщипнуть. Костяной чай, чтобы кого-нибудь усыпить. Улитка, ну, тут не совсем ясно сказано у меня, для чего нужна улитка, но дело в том, что существуют две различные школы мысли. Что, по-твоему, значит, не совсем ясно сказано?» «Перестань говорить со мной таким тоном. Я уже говорила, что некоторые пророчества звучат несколько туманно». «Ага, или в них просто все наврано», — пробормотал Хэмми. «Такое часто бывает с пророчествами», — продолжала книга, пропустив слова Хэмми мимо ушей. «Тут главное что, когда возникает необходимая ситуация, ты, ну, как бы сам должен догадаться, что надо делать. Некоторые вещи объясняются подробно, а некоторые, наоборот, в общих чертах или, ну, как бы это сказать, противоречивым образом». «Это просто смешно», — сказала Диба. «Если буквально следовать всем этим пророчествам, с ума можно сойти». «Но ты сама этого хотела», — оправдывалась книга. «И в конце концов мы же получили то, что искали, разве нет?» «Да, но потратили на это целых 2 дня и потеряли 2 наших товарищей», — не выдержав, перешла на крик Диба. Повисло долгое молчание. Степ погиб. И Йорик, скорее всего, тоже, — продолжила она. — Посчитай сама. Добыть надо еще 6 твоих сокровищ. И если все пойдет точно так же, это будет нам стоить 12 человек. А нас осталось всего 6, и то, если считать тебя, уважаемая книга, и Кисляя, и по времени это займет 12 дней, а у меня нет 12 дней, и ты прекрасно это знаешь. Самое большее у меня осталось 7. Но все же отсчет времени сдвинулся, — неуверенно сказала книга, — после телефонного звонка, и количество дней я назвала не такое уж точное, может, и больше. Все равно это слишком долго и слишком рискованно. Все видели, что случилось со Стебом. Нельзя больше продолжать таким же образом, тем более, что ты сама сказала, что мы даже не знаем, что надо делать с этими всеми штуковинами. Она подняла повыше ключ-перо. «Вот что я должна делать с этим?» «Как что? Это же очевидно. Открыть дверь». «Какую дверь?» «Какую-то очень важную дверь. Такую дверь, не открыв которую, одолеть смога невозможно». «Но какую именно, ты не знаешь?» «Нет, не знаю», — виноватым голосом ответила книга. «То есть совсем-совсем не знаешь? Понятия не имеешь?» «Нет». Похоже, книга совсем расстроилась. «Я могу предполагать, что это дверь в комнату, где лежит клюв кальмара, но я не совсем уверена». Диба мерила шагами комнату, громко стуча от злости каблуками. 2 дня мы, как идиоты, продирались сквозь этот идиотский лес. Погибли наши товарищи, а мы даже не знаем, зачем все это. Одна чепуховина нужна мне для того, чтобы добыть другую чепуховину, а другая чепуховина, чтобы добыть еще одну. В общем, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. А сразу получить то, что нам нужно, нельзя, что ли? Я уже говорила, что сначала происходят события, и только тогда становится ясным, — промямлила книга. «На твоем месте я бы сейчас просто помолчал», — пробормотал Хэмми сквозь зубы. И книга вняла его мудрому совету. «Если бы Стёп не погиб, добывая для нас вот это, — сказала Диба, разглядывая ключ-перо, — я бы сейчас же выбросила эту бесполезную дрянь. Я понимаю, ты тут не виновата, — обратился она к книге. Я сама это предложила. И я понимаю, что если б то, что там у тебя написано, хоть чуть-чуть оказалось правдой, тебе было бы сейчас лучше. Но пойми, у нас нет времени, и все это очень рискованно. Слушай, давай еще раз пройдемся по этим чертовым испытаниям или подвигам. Рассказывай, что мы должны получить, если добудем каждую из этих вещей». «Ну, как я уже говорила, потом идет клюв кальмара. Он должен как-то привести нас в чайную». «Проехали дальше». Книга поколебалась и продолжила. «Значит, чайная. Костяной чай. Вкусный и освежающий напиток. Не то дальше». «Но этот чай нам нужен, чтобы напоить того, с кем мы будем играть в кости, чтобы он уснул, и тогда можно будет взять игральную кость, сделанную из зуба летающего кашалота. Опять не то дальше. А этот зуб нам нужен, чтобы прогрызть не то. Улитка, я так думаю, должна продемонстрировать нам, что успеха добьется тот, кто всегда все делает медленно и постепенно. Ты что, смеешься? Опять бред какой-то. Корона черно-ли-белого короля подводит итог». «Снова бредятина. Не понимаю, что все это значит. А нон-пушка — это оружие». Наступила пауза. «Это правда? Оружие? Настоящее?» «Еще какое настоящее?» — вмешался Хэмми. «Слушайте, а я и не думал, что про нее говорится в пророчестве. Про нон-пушку у нас все слышали, даже в Фантомбурге». «Это самое известное оружие в истории Нон-Лондона», — сказала книга. Хэмми незаметно, чтобы не видела книга, кивнул Дибе, мол, действительно это так. «А почему?» — спросила Диба. «Чем она так прославилась?» Хэмми неуверенно посмотрел на книгу, а Дибе показалось, что книга также неуверенно молчит и ждет, что скажет он. «Я не знаю, — честно признался Хэмми, — было что-то в прошлом, героическое, что ли?» «Так что же это такое?» — глаза Дибы загорелись. «Это револьвер такой, — сказала книга, — только не совсем обычный. У меня тут написано: «Смог не боится ничего, кроме нон-пушки. Вот к ней-то и ведет путь, на котором надо пройти 7 испытаний. Совершив 7 подвигов, мы добудем это оружие. Оно уже много лет хранится в одном безопасном месте, куда никто не может проникнуть. Так говоришь, Смок ничего не боится, кроме нон-пушки? Да, подтвердила книга. Правда, если честно, на самом деле там написано «Смок боится ничего и нон-пушки». Но мы все давно поняли, что это просто опечатка. «Да ты что, смеешься, что ли?» — оборвала ее Диба. «Значит, ты всегда знала, что у тебя там есть явные ошибки». «Всего только несколько букв», — жалким голосом пробормотала книга. «Мы думали, что ничего тут такого». «Ну хорошо, ладно», — Диба на минуту задумалась. «Значит, оружие». «Прекрасно. Сейчас Смога голыми руками не возьмешь. Нужно оружие. А Смог, похоже, действительно боится именно вашей нон-пушки». Она снова задумалась. «Итак, вот что мы сделаем», — решительно заявила она. «Мы пропустим все эти остальные испытания с подвигами. Заодно сэкономим время. Перейдем сразу к последней стадии наших поисков. Надо сразу брать быка за рога. В общем, отправляемся сразу добывать эту самую нон-пушку, а потом разделаемся со Смогом. И я смогу преспокойно отправиться домой».